Часть третья. Дорога в Грег. Глава первая. И все-таки Шейн перенес нас не к порогу моего отчего дома, а к постоялому двору, последнему перед границей с Грегом. Когда туман портала развеялся, и я увидела приземистое длинное строение под вывеской «Ведьмино благословение», то не удержалась от изумленного вздоха. «Пожалуй, будет лучше, если мы наймем здесь карету», — пояснил Шейн. «Тереза слишком хорошо знает мою магию. Если бы я построил портал на ее территорию, то она сразу же поняла бы, что я вернулся». «Здравая мысль», — Маркус одобрительно кивнул, добавил с усмешкой. «Заодно и пообедаем. Тут, я надеюсь, и слыхом не слыхивали о столичной моде на разговаривающую, ползающую и подмигивающую еду». Спустя несколько минут мы уже поднимались по скрипучим деревянным ступенькам на высокое крыльцо. Мор по-прежнему восседал на моем плече, но я была уверена, что его никто не увидит. Хлопнула дверь, и мы оказались в просторном общем зале, заставленном длинными столами с придвинутыми к ним лавками. Из кухни, отделенной от этого помещения какой-то грязной засаленной занавеской, невыносимо несло жареной рыбой и тушеной капустой. Несмотря на то, что время было обеденное, большая шумная компания уже заняла центральный стол. Судя по количеству глиняных кувшинов, в которых подавали домашнюю брагу, и пузатых бутылок с мутным самогоном, застолье шло с самого раннего утра. И я почувствовала, как по позвоночнику пробежал отчетливый холодок опасности. Тут человек 20, не меньше, и все мужчины с такими злодейскими мордами, что аж оторопь берет. При нашем появлении, как по команде, стих шум разговоров и пьяный гогот. Как-то внезапно я обнаружила, что взгляды всей этой явно разбойничьей шайки устремлены на нас. Раньше это место было приятнее. Пробормотала я себе под нос, вспомнив свой прошлый визит. Я провела здесь ночь перед тем, как отправиться к стационарному порталу в соседнем городке. Да, Маркус прав. Изысками высокой кухни и деликатесами тут не баловали. Но в зале было чисто, и никаких подозрительных личностей я не заметила. Маркус окинул все это сомнительное великолепие долгим взглядом и выразительно поморщился, затем подошел к ближайшему столу и уселся за него, поманил меня пальцем. Если честно, я готова была развернуться и немедленно рвануть прочь. Вся моя интуиция не просто говорила, кричала в полный голос, что мы нарываемся на неприятности. «Не бойся», — шепнул мне на ухо Шейн, взяв под локоть, как будто опасаясь, что я действительно сбегу. «Уж как-нибудь мы тебя защитим». Скрепя сердце, я поминовалась и заняла место поодаль от Маркуса. Шейн уселся напротив меня. Компания за соседним столом постепенно вернулась к своему разговору, правда, теперь там говорили не в пример тише, и меня это тревожило. Так и кажется, что они шепчутся про нас. Между тем из кухни выглянула дородная женщина в заляпанном жирными пятнами фартуке, кое-как повязанном поверх дешевого неопрятного платья. Увидев нас, скривилась, но все-таки подошла. «Чё будете?» — гаркнула без приветствия. «Скажите, а где Дорн?» — поинтересовалась я, назвав имя прежнего владельца постоялого двора. «Дык помер уж почти год как». Женщина осклабилась, показав гнилые пеньки зубов. «А вы чё, его знакомые? Али приятели какие?» «Нет, просто я тут бывала раньше», — ответила я, когда Дорн еще был жив. Хотела было добавить, что смерть прежнего хозяина не пошла постоялому двору на пользу, но прикусила язык. «Странно. Насколько я помню, Дорн на здоровье не жаловался. Крепкий мужчина лет 50. Очень радушный и вежливый. Почему-то мое замечание чем-то не понравилось женщине, она со остервенением почесала затылок и неприветливо фыркнула. «Дык заказывать будете чё? Некогда мне с вами трепаться». «А что есть?» — спросил Маркус, морщась все сильнее и сильнее. «Капуста тушеная, колбаски охотничьи, яичница на сале, картошка толченая». Принялась бойко перечислять незамысловатое меню женщина. «Квас, пиво, самогон». «Может быть, потерпишь до дома родителей Тессы?» Почти не разжимая губ, поинтересовался Шейн. «Если взять карету прямо сейчас, то до вечера доберемся». «А, так вам еще и карета нужна?» Не весь чему обрадовалась женщина, услышав слова блондина. «Дык это тогда вам и комната понадобится. Сейчас с этим никак. Утром все будет». «Почему?» — полюбопытствовал Маркус. «Дык вон наш конюх!» Женщина кивнула на мужичка, мерно сопевшего в самом дальнем углу зала. «Ему проспаться сначала требуется. Куда он сейчас поедет?» Маркус мученически закосил глаза, но удержался от каких-либо замечаний. «Так подавать вам чего? Или обойдетесь?» — вновь спросила женщина и выудила из кармана фартука рваный блокнот с огрызком карандаша. «Картошку и колбасок», — распорядился Шейн. «На всех». «Не тебя спрашиваю, пигалица», — вдруг резко осадила его хозяйка. «Мужик должен говорить». Глаза Шейна сухо и страшно блеснули, и я поторопилась наступить ему на ногу под столом. «Картошку и колбасок», — повторил Маркус. «А пить чё?» «Воды», — попросила я. «Воды?» — с таким изумлением протянула женщина, как будто впервые услышала это слово. Глянула на Маркуса, но тот просто кивнул. Видимо, не желает рисковать здоровьем и пробовать сомнительного качества алкогольные напитки в этой дыре. Женщина многозначительно хмыкнула и поторопилась на кухню. Когда она проходила мимо соседнего стола, здоровенный верзила с косым шрамом через все лицо вдруг смачно шлепнул ее по заду туго обтянутому платьем. Хозяйка, вопреки моим ожиданиям, не рассердилась, а мерзко захихикала и кокетливо подмигнула обидчику. Тот в ответ притянул ее к себе и что-то прошептал, как-то нехорошо зыркнув в нашу сторону. Та понятливо кивнула, опять хихикнула и отправилась дальше. «Не нравится мне здесь», — пробормотал себе под нос Шейн, никому в сущности не обращаясь. «Ой, да ладно», — ответил Маркус. «Я сам не в восторге. Ну что поделать? Как-нибудь ночь перетерпим, а с утра пораньше двинемся в Грэг». «Да я не про удобства местные», — пробурчал Шейн. «Хотя сильно сомневаюсь, что нас тут клопы не загрызут. Я про ту компанию. Слух-то у меня получше, чем у вас. И мне очень не нравится то, что они сейчас обсуждают». «Пф!» Маркус легкомысленно фыркнул. «Нашел кого бояться. Не беспокойся. Рядом со мной ни тебе, ни Тессе ни о чем волноваться». Я метнула заинтересованный взгляд на забулдык, сидевших неподалеку. Они по-прежнему о чем-то перешептывались, то и дело косясь на нас. Сдается, я тоже догадываюсь, о чем они там разговаривают, хоть и не обладаю таким острым слухом, как Шейн. В этот момент из кухни опять выплыла хозяйка, неся на подносе здоровую оплетенную бутыль и три кружки, подошла к нам и сгрузила все на стол. «Не похоже на воду», — заметила я, с сомнением приглядываясь к содержимому бутылки. Там плескалась какая-то подозрительно мутная алая жидкость. «Вино!» Женщина неумело растянула губы в гримасе, должной, видимо, означать приветливую улыбку, правда, в итоге получился скорее оскал. «Свое, домашнее. От того столика вашему, как подарок для прекрасных дам». «Спасибо. Но все-таки принесите воды», — с нажимом проговорил Шейн. «Э, пигалица, не торопись и на рожон не лезь!» Хозяйка неодобрительно покачала головой. «Зачем мужиков обижаешь? Они же от чистого сердца!» Шейн нехорошо прищурился. Будь он в своем обычном облике, то не сомневаюсь, хозяйка уже рассыпалась бы в извинениях. Но сейчас это выглядело очень забавно. «Шейн». Маркус замялся на неуловимый миг и тут же исправился. «Шейла, не горячись». После чего привычным движением откупорил бутылку и принюхался к содержимому. Судя по довольной усмешке, промелькнувшей на его губах, аромат ему понравился. «Не случится ничего страшного, если мы примем сей дар от славных мужей», — продолжил Маркус. «Тем более пахнет приятно». И щедро плеснул вина в кружки. Как ни странно, Но Маркус не обманул. Пахло вино и впрямь замечательно, чем-то неуловимо цветочным с отчетливыми яблочными нотками. Судя по всему, вкус у него тоже был неплохой. По крайней мере, Маркус, сделав глоток, так и замер с блаженным выражением на лице. Шейн последовал его примеру, одобрительно цокнул языком. А вот я отодвинула свою кружку подальше. Знаю я эти якобы бескорыстные подарки в трактирах. Зуб даю, что все это неспроста. Тем не менее, некоторое время ничего не происходило. Хозяйка не торопилась вынести нам еду, и Маркус с Шейном в отсутствие прочего налегли на вино. Я сидела голодная и злая, наблюдая за тем, как содержимое бутылки неуклонно уменьшается. «А ты чего не пьешь?» — вдруг обратился ко мне Маркус. «Тесса, давай, присоединяйся». «Я воздержусь, пожалуй», — холодно проговорила я, неодобрительно покачав головой. Удивительно. Вчера Маркус пил не вино, а что-то явно покрепче, но выглядел абсолютно трезвым. А сейчас алкоголь ему быстро ударил в голову, раскраснелся, язык заплетается, глаза какие-то мутные сделались. «Или боишься, что опять наберешься?» Маркус глупо хихикнул. «Ничего, я уже привычный. В беде себя не брошу». «Между прочим, это неприлично», — вступил в разговор Шейн и укоризненно покачал головой. «Маркус, настоящий мужчина никогда не должен припоминать женщине ее ошибки и пьяные выходки». Я нахмурилась и внимательно посмотрела на блондина. Как-то странно он тянет слова. Неужели тоже набрался? «А вам не кажется, что пора притормозить?» — резко спросила я. «Маркус, Шейн, тьфу ты, Шейла, по-моему, вам достаточно». «С чего бы это?» — удивился Маркус. «Тесса, это же вино. Да мне бочку надо выпить, чтобы опьянеть». «А мне две бочки», — фыркнул Шейн. «Я же этот... как его... полуди...» «Да циц ты!» — осадила я его, заметив, как соседняя компания словно по команде насторожила уши. «Не ори во все горло!» «А я разве ору?» — удивился Шейн. И вдруг икнул, прикрыл рот руками, вытаращившись на меня с таким изумлением, что мне невольно стало смешно, как будто сам от себя такого не ожидал. Как раз в этот момент наши соседи начали оживленно перешептываться и перемигиваться, и у меня неприятно засосало под ложечкой. Ох, сдается, вот и неприятности пожаловали. Как и следовало ожидать, почти сразу из-за стола встал тот самый Верзила, который недавно заигрывал с хозяйкой постоялого двора. Щербато ощерился, плюнул на ладони, провел по волосам, силясь пригладить торчащие в разные стороны грязные сальные патлы, но тут же опустил руку, видимо, осознав тщетность попытки, и неторопливо в развалочку подошел к нам. Я пихнула Шейна под столом ногой. Блондин в этот момент как раз делал очередной глоток вина, но подавился и закашлялся, заляпав некрасивыми пятнами ворот платья. «Ты что дерешься, Тесса?» — проворчал недовольно. «Привет, красотки!» — провозгласил здоровяк, остановившись за спиной Шейна. «Как мой подарочек? По нраву пришелся?» «Ага», — подтвердил Маркус. «Отличное вино». Верзила глянул на инквизитора сверху вниз с таким недоумением, как будто впервые заметил его присутствие. «Слышь, приятель, ты бы прогулялся на кухню к Берти», — проговорил с нажимом. «Скажи, что Тен прислал. Она тебе и чего покрепче нальет». «А зачем мне покрепче?» — Маркус недоуменно фыркнул. «Меня и это вино устраивает». «Вино было для дам», — буркнул Верзила. «Ты дама?» «Такая же, как и она», — Маркус забулькал от сдерживаемого с трудом смеха и ткнул пальцем в Шейна. «Эх, жаль, что далеко сидит, ногой не пнусь, но, сдается, вино-то не совсем обычное, иначе с чего бы эта парочка так быстро опьянела?» «Слышь, ты чё, на голову слабый?» Верзила шутку, как и следовало ожидать, не понял. «Пока по-хорошему говорю, иди прогуляйся. А за девиц своих не переживай. Я за ними присмотрю. и вальяжно опустил руку на плечо Шейна. Блондин от такой наглости опять икнул, покосился на здоровенную лапу этого самого Тена и рявкнул. «А ну, брысь!» «Хишь, пигалица такая! А что-то вякает еще!» Верзила лишь сильнее сжал пальцы на плече Шейна, снисходительно обронил. «Ну да ничего! И не с такими строптивицами справлялся!» У Шейна мелко-мелко задергалось нижнее веко, и я внезапно осознала, что сейчас будет не просто драка. О нет, боюсь, как бы дело массовым убийством не закончилось. Не стоит злить полудемона, особенно когда он малость не трезв. «Прошу прощения», — вмешалась я и мило улыбнулась здоровяку. Прощебетала, кокетливо взмахнув ресницами. «Вас же Тен зовут, я правильно расслышала?» «А?» — удивленно переспросил здоровяк. «В смысле, ну да, Тен я». «Так, а что дальше-то? Может, зачаровать его?» «Нет, стоит слишком далеко, а чары его дружки точно увидят, и без того глаз не сводят от нашего столика, и тогда придется сражаться». Я не сомневалась, что победа в предполагаемой схватке будет за нами. Пусть Маркус и Шейн перебрали вина, но первый — отличный маг, а второй так вообще не совсем человек. Но слухами земля полнится. То есть в Греге почти сразу узнают о наших подвигах. А стало быть, Тереза поймет, что и к моей так называемой подруге надо присмотреться повнимательнее. Надо избежать конфликта. Но как это сделать? Скажите, пожалуйста, глубоко уважаемый Тен, как вы считаете, урожай зерновых культур в этом году будет хорошим? Выпалила я, так и не найдя приемлемого выхода из сложной ситуации. Здоровяк, по всей видимости, с трудом удержался от столь понятного желания покрутить указательным пальцем у виска, тем самым показав свое отношение к моему вопросу. Судя по всему, мои спутники полностью разделяли мнение Тена. Маркус недоуменно нахмурился, Шейн выразительно изогнул бровь. «Вась?» — переспросил Тен, быстро-быстро заморгав. «Говорят, в этом году ожидается засуха», — продолжила я вдохновенно, старательно не вслушиваясь в тот бред, который несу. «Как вы считаете, не ударит ли эта ситуация по вашему личному благосостоянию?» Заплывшие маленькие глазки Тена стали совершенно круглыми, совиными. «Чего?» — опять спросил он. «Какое такое благосостояние?» «Впрочем, как я посмотрю, оно и без того не особо», — проговорила я, постаравшись вложить в свой голос максимум сочувствия. «Одежка на вас больно потрёпанная». И в самом деле, на рубахе Тена красовалось множество неаккуратных заплаток, штаны на коленях висели неопрятными пузырями. Про обувь и говорить нечего. Голенища сапог полопались, на носках вздулись глубокие царапины, и казалось, что подошвы вот-вот вообще отвалятся. После моего замечания Тен принялся осматривать себя с таким изумлением, как будто не помнил, что именно на него надето. «Нормальная у меня одежда», — сказал с нескрываемой обидой. «Да, грязновато немного. Дык это, бабы-то у меня нет, стирать самому приходится». «О, так вы одинокий мужчина?» — воскликнула я. «Да вас нам сама судьба послала!» В зале после этого воцарилось дружное молчание. Даже дружки Тена перестали шептаться. В полной тишине было слышно, как у одного из них изо рта вывалился обратно на сковородку кусок колбасы. «Тесса, с тобой все в порядке?» — первым очнулся Шейн. «Хвала небесам!» Голос его теперь звучал не в пример трезвее. Оно и неудивительно. Опьянение у полудемона должно проходить намного быстрее, чем у обычного человека. «Кто меня послал?» Тен яростно зачесал затылок, явно не поспевая за ходом моих мыслей. «Куда меня послали?» «Судьба вас послала к нашему столику», — терпеливо повторила я. После чего встала и с самой широкой улыбкой двинулась к Тену. Тот от неожиданности попятился, но почти сразу опомнился и осклабился в предвкушающей ухмылке. «Видите ли, моя подруга не замужем», — сказала я, остановившись рядом с ним и легонько тронув его за рукав. «Так и отлично!» – обрадовался Тен. «Я...» В этот момент я закончила формулировать заклятие. Мои пальцы слабо засветились сиреневым, и я торопливо подвинулась в сторону, встав так, чтобы скрыть это от приятелей Тена. Здоровяк запнулся на полуслове, так и не завершив фразу. Перевел взгляд на Шейна, который с превеликим интересом ожидал, чем же все это закончится, и мгновенно отшатнулся, наконец-то убрав руку с его плеча. «Ну и страшила твоя подруга!» — выплюнул Верзила с нескрываемым отвращением. Перевел взгляд на меня и скривился еще сильнее. «Да и ты не лучше! Аж смотреть противно!» Между его дружками пробежал согласный гул недоуменных шепотков. Тен обернулся к ним и вдруг зародился смущенным румянцем. «Слышь, Фен!» — громко рявкнул он. «А ну сюда иди!» Тотчас же из-за стола поднялся еще один Верзила, размерами лишь малость уступающий Тену, радостно гоготнул и поторопился к нам. Шейн ощутимо напрягся, привстал было, но я едва заметно покачала головой, и блондин опять сел. Финн тем временем попытался подойти ко мне, но Тен вцепился в его локоть и рванул к себе. «А ты ничего!» — промурлыкал, зарумянившись еще сильнее. «И как я раньше этого не замечал!» И вдруг стиснул друга в объятиях. «Тен, ты чего?» — взвыл бедняга Финн, изо всех сил отталкивая друга и пытаясь освободиться из его хватки. «Отвара дурман травы, что ли, тебе Берта в самогон подмешала? Так она только чужим ее подливает!» «Так, я зло прищурилась. Сдается, теперь я понимаю, почему мои спутники так внезапно опьянели от обычного вина». «Дурман трава?» — задумчиво протянул Шейн, видимо, подумав о том же, посмотрел на Маркуса. Инквизитор осоловело клевал носом, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. В его глазах плескалась тупая равнодушная муть. Было видно, что в любой момент он может вообще отключиться. «Давай потанцуем», — предложил Тен и трогательно положил голову на плечо Фину, сжав его так, что несчастный аж крякнул. «Совсем сдурел», — печально констатировал Фин, размахнулся и как следует врезал Тену кулаком по лицу. Я мгновенно оборвала нить чар и злорадно усмехнулась. «Вот сейчас пойдет потеха». Удар вышел что надо, Тен отлетел на несколько шагов и лишь каким-то чудом удержался на ногах. Неверяще потрогал нос, проверяя, не сломан ли тот. «Да я тебя...» — взвыл в ярости, грозно набычился, засучил рукава и двинулся к приятелю, явно желая поквитаться. «Уходим», — отрывисто бросила я Шейну. «Бери Маркуса и валим отсюда, а то и нам достанется». Шейн послушно встал, медленно растянул губы в усмешке, от которой меня почему-то кинуло в крупную дрожь. «Дурман трава, стало быть», — повторил шепотом. «Что же, кажется, кое-кому надо преподать урок». «Эй, постой!» — забеспокоилась я, но было поздно. Шейн сдул с пальцев зеленоватые искры, которые в мгновение ока окутали приятелей Тена и Фина. Те уже вскочили со своих мест и бестолково суетились около сцепившейся парочки, силясь разнять их. Одна секунда, и разгорелась жестокая драка. Теперь ударами обменивались не только два верзилы, но и их более мелкие подпевалы. Очень быстро на полу образовалась настоящая куча мала, откуда доносились жалобные вздохи, стоны и грязные ругательства. В тяжелом спертом воздухе запахло кровью. «Идем», — настойчиво повторила я, — «как бы нам под горячую руку не попасть». «А я бы отвел душу», — пробормотал Шейн, не сводя лихорадочно блестящих глаз дерущихся. «Как понимаю, мы далеко не первые, которых пытались тут опоить, а потом ограбить, если вообще не убить. Пусть теперь получают по заслугам». «Тогда тебе с Бертой разобраться надо», — проговорила я. «Она-то точно в доле?» «Точно». На губах Шейна опять заиграла кровожадная улыбка. «С ней я побеседую лично». «Сначала Маркуса во двор вытащи», — попросила я. «Думаю, на свежем воздухе Он быстро в себя придет. Нет, Тесса. Шейн покачал головой. От дурман травы он еще сутки в отключке проваляется. На редкость гадкая вещь. Даже на меня подействовала. Но затем все-таки поднялся и ловким движением взвалил Маркуса на плечи. Со стороны это выглядело призабавно. Стройная невысокая блондинка даже не покачнулась от веса инквизитора и спокойно отправилась прочь, равнодушно переступив через какого-то мужичка, который жалобно стонал, держась за разбитую голову. Я обвела зал взглядом и досадливо цокнула языком. Если драка продлится, то кое-кто из присутствующих сегодня точно предстанет перед судом богов. Наказание эта компания разбойников заслуживала, но я не желала доводить дело до убийства. Из моих пальцев слетели уже знакомые чары, окутавшие плотным облаком месивших друг друга мужиков. А после поспешила к выходу, не дожидаясь, когда заклятие подействует. В мою спину после секундного затишья полетели новые вздохи и стоны, правда, не болезненные, а сладострастные. «Ну ты даешь!» — восхищенно выдохнул Мор, о котором я успела забыть, настолько тихо он себя вел до сего момента. «Тесса, ты истинная ведьма! Мне даже жаль этих бедолаг! Страшно представить, что с ними будет, когда чары развеются!» «Так им и надо!» — мстительно отозвалась я. «Нечего людей грабить».